В техничке, кроме отключенных модулей и датчиков, ястребы ничего не обнаружили. «Давай правее!» — велела Хоук. «Ребята, вы там как?» Картинка скакнула по щербатой стене, резко развернувшись на 180 градусов. Я едва успел рассмотреть темные силуэты трех ориджей, кажется, разведчиков. Как меня снова вынудили созерцать затылок зяблика. Проход стал сужаться, и вскоре камера постепенно опустилась под ноги. Я увидел мусор на полу, разбитое стекло. Какой-то цилиндр, который Хоук проверила на наличие содержимого, оказался пустым. Мигнул свет, приглушенный вспышкой. «Что за черт?» — спросила Хоук, обращаясь больше сама к себе. «Зяблик, что у тебя?» «Здесь люк, и, кажется, его кто-то скрыл до нас. Электронный замок отключен, царапины на крышке», — отозвался Уайт. «Внимание всем, боевая готовность. Есть большая вероятность, что нас ждет теплая встреча», — тихо предупредила Хоук. Дальше владелицу визора зажало между узкими стенами колодца, в который полезли ястребы. А потом вспыхнул яркий свет, и картинка начала скакать из стороны в сторону. Прямо передо мной возник черный силуэт Фоггера-самурая с направленной на грудь Хоук-катаной. Выстрелы, крики, мат. Какие интересные слова Хоук знает. Прикольно. «О, а это уже интересно!» Я отложил бутерброд и подвинулся поближе к экрану. «Хоук, слева!» Меня то удаляли, то приближали к черной скайкрафтовой броне очередного соперника Хоук. Первого она отвлекла на себя, подставив под выстрелы зяблика. «Ах, все-таки хорошо, когда команда слажена. Но ничего, у Челап скоро тоже так будет». Черт, будто накаркал, аж картинка полетела. Причем назад, словно я на секунду оказался в металлабиринте. Эффект, конечно, прикольный, но странный. Звук удара о стену. Картинка потеряла четкость, а потом завалилась на бок. Я тоже повернул голову, пытаясь понять, что за навык применил зяблик, сцепившись с еще одним Фоггером. А потом в кадре появился здоровенный громила. Ростом под рамку экрана, плотно бронированный. В очертаниях плеч и головы было что-то то ли от медведя, то ли от гориллы. Массивная грудь, усиленная пластинами плечи. Сначала я видел только его профиль, но уже через секунду Фоггер развернулся и уставился на Хоук двумя овальными глазами с оранжевой подсветкой, которые были у него вместо визора. В правой руке он сжимал огромный скайкрафтовый молот. С подобным классом я уже встречался в Бонневилле. Сильный, но слишком неповоротливый. Особенно для замкнутого пространства. Не дав громиле даже замахнуться, справа и слева от него появились два разведчика, орудовавшие короткими копьями. Надо будет у Хоук досье на них запросить. А то, получается, нанял оптом котов в мешке. Хотя эти коты мне понравились. Это уже не моськи с зубочистками на слона. Это два каких-то шаолиня против борца сумо. Точные удары острых копий заставляли Фоггера вертеться, не впопад атаковать и совершать ошибки. Как парни его добили, я не увидел. Хоук, шарахаясь от одной стены к другой, наконец вернула камеру в горизонтальное положение и переключилась на другого Фоггера. Расстреляла его в спину, а потом сдернула с зяблика. И пошла дальше по помещению, раздавая контрольные выстрелы в визоры. «Давайте сюда!» — услышал я чей-то голос. Ястребы зашли в помещение, из которого появился громила. Небольшая комната, размером с кухню в типовой хрущевке. Метров 6, не больше. Посреди комнаты был установлен большой цилиндр, примерно метр в высоту. Его стальной корпус был плотно опутан узкими трубками. В передней стенке цилиндра светился синий экран с полем для ввода логина и пароля. Вместе с Хоук я проследил за проводами, тянущимися от емкости и уходящими куда-то в стену. По правой стене стояли 8 прозрачных баллонов, заполненных субстанцией кислотного цвета. Та же самая жидкость бежала и по трубкам. «Ни хрена себе!» — воскликнул зяблик откуда-то сбоку. «Если эта штука рванет, то от половины научграда ничего не останется». «Алекс, мы нашли!» Хоук отдалила картинку, а потом приблизила каждый участок по отдельности. «Получается, что тема с бомбами подтвердилась. Все-таки Фоггеры успели их установить».